Не позволю, чтобы ты писал об этом. Ну, а по-моему, это самая лучшая история из тех, — еле иным голосом произнес Ларри. Трепетная страсть романтической истории, ласковое старинное очарование героя, манера, с которой ты обращалась со старым приятелем. Да успокойся же, Ларри, — сердито сказала мама. Ты раздражаешь меня такими вот разговорами. Не думаю, Джерри, что ты затеял доброе дело, написав эту книгу. «Я тоже не думаю», — сказал Ларри. «Если ты опубликуешь ее, мы все подадим на тебя в суд». Перед лицом такой спаянной, единой семьи, рассвирепевшей своей решимости помешать мне любой ценой, у меня оставался единственный выход. Я сел и написал эту книгу. Часть первая. Лондон. Прелюдия. Глава первая. Схватка с духами. Все началось в те дни, когда Марго вдруг стала прибавлять в весе. К ее ужасу, за короткое время она сделалась почти круглой. Мама вызвала нашего доктора Андрю Челли, чтобы он взглянул, в чем тут дело. Он произнес целую серию горестных «по-по-по», когда увидел ожиревшую Марго, и назначил ей множество пилюль и микстур и разные диеты. Но все оказалось безрезультатным. Он говорит, сообщила Марго однажды со слезами за завтраком, что он думает, это миндалевидная железка. «Миндалевидная?» — спросила мама с тревогой. «Что это значит, миндалевидная железка?» «Не знаю», — всхлипнула Маргарет. «Надо ли нам, — спросил Ларри, — обсуждать ваши болезни во время еды?» «Ларри, дорогой, Андрю Челли говорит, что это миндалевидная железка», — сказала мама. «Ерунда!» Беззаботно ответил Ларри. «Это попросту щенячий жир». «Щенячий жир!» — пропищала Марго. «Да знаешь ли ты, какой у меня вес?» «Тебе надо побольше двигаться», — сказал Лесли. «Почему бы тебе не заняться парусным спортом?» «Не думаю, что удастся найти лодку подходящих размеров», — заметил Ларри. «Скоты!» — сказала Марго, раздражаясь слезами. «Вы бы так не говорили, если б знали, как я себя чувствую». «Ларри, милый», — сказала мама умиротворяюще, — «не очень любезно говорить подобные вещи». «Я бы и не говорил, если бы она не блуждала кругом, словно арбуз, покрытый пятнами», — заявил Ларри с раздражением. «Можно подумать, что это по моей вине вы все тут без конца топчетесь на одном месте». «Что-то надо предпринять», — сказала мама. «Завтра я снова повидаюсь с Андрю Челли». Но Андрю Челли повторил, что, по его мнению, это миндалевидная железа, и он думает, что Марго нужно ехать в Лондон для лечения. И вот после потока телеграмм и писем Марго была отправлена в Лондон на попечение двух единственно стоящих родственников, с которыми мы все еще поддерживали отношения, маминой племянницы Пруденс и ее матери, тетушки Фен. После коротенького письма, где сообщалось, что она благополучно доехала, и вместе с кузиной Пру и тетушкой Фен поселилась в отеле вблизи Ноттинг-Хилл-Гейт, и что она познакомилась с хорошим доктором, от Марго довольно долгое время не было никаких известий. «Хорошо бы получить от нее письмо», — сказала мама. «Не беспокойся, мама», — сказал Ларри. «О чем ей писать? Разве что о ее теперешнем объеме?» «Да нет, я хочу знать, что там происходит», — сказала мама. «Как-никак, она в Лондоне». «Какое отношение имеет к этому Лондон?» — спросил Ларри. «В таком большом городе, как Лондон, все может случиться», — мрачно сказала мама. «Сколько приходится слышать всяких историй о девушках в больших городах». «Право же, мама, ты и напрасно беспокоишься», — с раздражением сказал Ларри. «Скажи, ради бога, что, по-твоему, с ней может случиться? Ты думаешь, ее завлекут в какой-нибудь притон? Да ноги ее там никогда не будет». «Это не шуточное дело, Ларри», — сурово сказала мама. «Но ты совсем напрасно поддаешься панике», — ответил Ларри. «Сама подумай, какой уважающий себя мужчина дважды посмотрит на Марго? А кроме того, где взять такого здоровяка, который решился бы ее похитить? И все равно я беспокоюсь.